الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Поистине всякого надлежит Аллаху. Его мы восхваляем, просим о помощи и прощении и прибегаем к Его защите от зла наших душ и от зла наших плохих дел. Кого поведет Всевышний Аллах, того никто не собьет, а кого он ведет в заблуждение, нет тому путеводителя. Я свидетельствую, что нет божества достойного поклонения, кроме одного Аллаха, и я свидетельствую, что Мухаммад раб Аллаха и его посланник. Аллах отправил его с руководством религии истины, чтобы возвысить ее над всеми религиями, даже если это будет ненавистно многобожникам. О Аллах, восхваляя благодетельство нашего пророка Мухаммада, его семью, сподвижников и всех, кто последовал по их пути вплоть до судного дня. А затем Всевышний Аллах говорит в Коране: «Я айюха ллазина аману таккуллаха хакка тукатихи ва ля тамутунна илля ва антум муслимун». О вы, которые уверовали, бойтесь Аллаха должен страхом к нему и не умирайте иначе, как будучи мусульманами. И Всевышний Аллах сказал: «Я айюха ан-насу таку раббакум аллази халакакум мин нафси вахида ва халака минха зауджаха ва басса минхума риджалан касиран ва нисаа ва таку Аллаха аллази тасаалуна бихи валь архам инна Аллаха кана алейкум ракиба». О люди, бойтесь вашего Господа, который сотворил вас из одной души, от нее сотворил пару ей, а от них распространил много мужчин и женщин. И бойтесь Аллаха, именем которого вы друг друга упрашиваете, и бойтесь разрыва родственных связей, поистине Аллах над вами насмотрящий. И Всевышний сказал: «Я айюха ллазина аману таккуллаха ва кулу каулан садида юслих лакум а'малакум ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. О вы, которые уверовали, бойтесь Аллаха и говорите правильные слова. Тогда Он устроит вам ваши дела и простит вам ваши грехи. А тот, кто повинуется Аллаху и его посланнику, он преуспеет великим преуспеванием. На прошлой проповеди мы говорили о достоинстве призыва и о некоторых мнимых причинах, которые приводят люди, оставляют призыв к религии Аллаха Субханаху ва Тааля. Призыв к религии – это самое благородное занятие, это самое благородное дело. Аллах Субханаху ва Тааля в Коране говорит: «Уман ахсану каулан мимман даа иля Аллахи ва амила салихан ва кала иннани миналь муслимин». Кто может быть лучше, чем тот, или же чья речь может быть лучше, чем тот человек, который призывает Аллаха, совершает благие дела и говорит поистине один из мусульман. Этот вопрос он подразумевает ответ, что нет лучше человека и нет лучше занятия, чем призыв к религии Аллаха Субханаху ва Тааля. И для этой роли Аллах Субханаху ва Тааля выбирал во все времена лучших из людей, которые приходили откровения от Аллаха Субханаху ва Тааля и которых он отправлялся призывом к людям. Призыв к религии – это обязанность. Обязанность каждого мусульманина, который поверил в Аллаха Субханаху ва Тааля и его посланника. И то та обязанность, которая лежала на пророке, алейхи саляту ва салям, доводить до людей религию Аллаха, эта обязанность легла на его последователей после его смерти, саллаллаху алейхи ва салям. У призыва есть определенные правила, которые необходимо учитывать. Это правила, которые установил Аллах Субханаху ва Тааля. Это качества, которыми должен обладать успешный призывающий. И успех его зависит только от одного Аллаха Субханаху ва Тааля. Но ему необходимо подражать в этом пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, и следовать тем наставлениям, которые установил Всевышний Аллах. Первое обязательное правило для призывающего, чтобы он брал пример с праведных рабов Аллаха Субханаху ва Тааля. Всевышний Аллах, обращаясь к нашему пророку, алейхи саляту ва саллям, после того, как упомянул посланников и пророков Ибрагима, Нуха, алейхи салям, Ибрагима, Исмаила, Исхака, Яакуба, Юсуфа, Харуна, Мусу, Ису, алейхи салям, Закарию и других пророков, Всевышний Аллах говорит: «Уляика аллазина хада Аллах, ва би худаху мухтадин». Это те, кому направил Аллах, так следуй же их пути. И в этом повелении нашему пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, чтобы он брал пример с этих посланников, с этих пророков Аллаха Субханаху ва Тааля. И пример, который берет человек, он не ограничивается только познанием. Этот пример должен выражаться во всем. И для нас, как сказал Всевышний Аллах, «Лакад кана лакум фи расулиллахи усватун хасана». Для вас был посланник Аллаха наилучший пример. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, является собой наилучший пример призывающего к религии Аллаха. И тот факт, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, наилучшим образом исполнил свою миссию, наилучшим образом исполнил возложенную на него обязанность Всевышнего, довел до людей религию Аллаха Субханаху ва Тааля, и за какие-то 20 с лишним лет смог объединить враждующие племена целого полуострова, говорит о том, что он был успешным призывающим к религии Аллаха Субханаху ва Тааля. Пророк Мухаммад, алейхи саляту ва саллям, жил, будучи в Мекке, в состоянии слабости, в состоянии притеснений, когда над ним насмехались, когда его унижали, когда его последователи подвергали мучениям. После этого он вынужден был переселиться вместе с мусульманами. Потом был этап, когда они защищались, до тех пор, пока не наступил период перемирия, когда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, был занят другими врагами. И так, на протяжении короткого времени, Аллах Субхану ва Тааля дал ему власть, и люди стали приходить в религию Аллаха толком, как об этом говорит Всевышний Аллах. И для нас посланник Аллаха, алейхи саляту ва саллям, наилучший пример. Он был путником, он был в городе у себя, он заключал договоры, делал сделки, он враждовал, он воевал, он выносил суждения, он решал спорные вопросы и так далее. И для каждого человека, каким бы родом занятия он ни занимался, посланники Аллаха, алейхи саляту ва саллям, он найдет для себя наилучший пример. Призывающий к религии Аллаха Субханаху ва Тааля должен отличаться мудростью. И мудрость – это обобщенное понятие, которое является благом для человека, и оно лучше, чем иметь все мирские блага, поскольку Аллах Субханаху ва Тааля в Коране говорит: «Ва ма йухтал хикмата факад утия хайран катира». Тот, кому дарована мудрость, он получил очень много блага, говорит Всевышний Аллах. И мудрость – это когда человек произносит нужную речь или же совершает нужный поступок в нужном месте и в нужное время. Это уместный поступок в нужном месте и в нужное время. Туда относится также и речь человека. И призывающий должен учитывать все эти моменты, когда он призывает к религии Аллаха Субханаху ва Тааля. Мы найдем, что пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, будучи слабым в Мекке, призывал людей к тому, чтобы они перестали поклоняться идолам. Но вместе с этим посланник Аллаха, алейхи саляту вассалям, делал обход вокруг дома Аллаха, субханаху ва тааля, который был обставлен идолами. В нем насчитывалось 360 идолов, которые поклонялись помимо Аллаха, субханаху ва тааля. Это самая любимая земля для Аллаха, самая лучшая святыня и самая лучшая мечеть. И вместе с этим в этом месте совершался самый величайший грех – это многобожие. И когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, призывал людей в Мекке, он не позволял себе прикоснуться ни к одному из этих идолов. Но когда Аллах, субханаху ва тааля, дал ему победу над многобожниками, и он зашел в Мекку, будучи победителем, у него в руках был посох, и делая обход вокруг Кабы, он толкал этих идолов так, что они падали и разрушались. И он читал слова Всевышнего: «Джа аль-хакку ва захака аль-батиль, инна аль-батиля кана захума». Пришла истинная ложь, исчезла, поистине ложь исчезающая. Пришла истинная ложь, исчезла, имеется в виду, пришли приверженцы единобожия, религия Аллаха, субханаху ва тааля, взяла верх, и многобожники были унижены, и идолам не осталось места в святом доме Аллаха, субханаху ва тааля. Это проявление мудрости в призыв. Если бы пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, с первых своих дней начал бы рушить эти идолы, то с ними поступили подобно тому, как поступили с Ибрахимом, алейхи салям. Когда он разрушил идолы своего народа, будучи юношей, и народ ополчился против него настолько, что они разожгли величайший костер, огромный огонь, к которому они не могли приблизиться, так что они сооружили катапульту и забросили в него Ибрахима, алейхи салям. И если бы не помощь Аллаха, субханаху ва тааля, он бы сгорел в этом огне. Но Аллах, субханаху ва тааля, приходит на помощь своим праведным рабам, и он внушил огонь, чтобы он стал холодом и миром для Ибрахима, алейхи салям. Другим примером мудрости пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, является Худайбийский договор. Когда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, пришел в Мекку для того, чтобы совершить умру вместе со своими сподвижниками, многобожники Мекки расценивали его приход как возможность нападения. И они вышли к нему, алейхи саляту ва саллям, и представителям, человеком, который разговаривал от лица многобожников, был такой человек, которого звали Сухейб ибн Амир, который впоследствии принял ислам, ради Аллаху Анху. Он пришел, будучи врагом посланника Аллаха, алейхи саляту ва саллям. И он не упускал ни малейший случай, чтобы навредить пророку, саллаллаху алейхи ва саллям. Когда посланник Аллаха, алейхи саляту ва саллям, согласился на перемирие и было решено подписать договор, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, повелел писарю: «Пиши с именем Аллаха Всемилостивого и Милостивейшего». На это он сказал: «Я не знаю, кто такой Ар-Рахман, но я знаю, кто такой Аллах. Пиши письма к Аллаху, напиши с именем твоим у Аллаха». Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, согласился на это. Когда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, хотел написать следующие его слова: «Хаза ма хада илейхи расулуллах», это то, что решил посланник Аллаха, Мухаммад, посланник Аллаха, на это он сказал: «Если бы ты был посланником Аллаха, мы бы с тобой не враждовали, и мы бы тебе не запрещали посетить дом Аллаха. Пиши, это то, что решил Мухаммад, сын Абдуллы». И тогда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Валлахи инни ля расулуллах, ва ин каззабтумуни». Клянусь Аллахом, я посланник Аллаха, даже если вы считаете меня лжецом. И он повелел, чтобы написали «Мухаммад сын Абдуллах». Тогда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, дошел до пункта, что они собираются совершить умру, обход вокруг Кабы, малое паломничество. Сухейб сказал, что этого в этом году не случится. Вы придете на следующий год. И тот из мусульман, который вам переселится от нас, вы будете его к нам возвращать. На это пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, согласился. Несмотря на то, что все сподвижники были недовольны этим решением пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, за исключением Абу Бакра, радиаллаху анху. Это недовольство не выражалось в том, что они не согласны были с решением пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Но им было удивительно. И Умар ради Аллаха ему приходил и говорил: «Разве мы не на истине? Почему мы должны унижаться?» Вместе с этим пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, делал свое дело. И когда он вышел для того, чтобы обрить свою голову, принести в жертву животных, которых они вели обрить свою голову, и повелел это сделать сахабам, никто из них с места не шелохнулся. Когда он советовался со своей семьей, алейхи саллату ва саллям, и она ему, Умму Салима ради Аллаха анха, мать правоверных, посоветовала, чтобы пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, молча вышел, принес жертву животное и обрел свою голову. Когда это сделал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сподвижники по одному встали и стали приносить жертву своих жертвенных животных. И Аллах субхана ва тааля ниспослал: «Инна фатахна лака фатхан мубина». Мы даровали тебе явную победу. Люди не понимали, в чем мудрость. Но Аллах субхана ва тааля повелел, Аллах субхана ва тааля так предопределил, и пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, поступил согласно знаниям и согласно велению пророка, согласно велению Аллаха субханаху ва тааля. Это была величайшая победа. Что же было с этим человеком Сухейль ибн Амр? Абу Бакр ради Аллаху анху говорит: «Я видел Сухейля, это тот человек, который вредил пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, был врагом и старался ему навредить даже в письме, которое написал пророк, в документе, который он писал. Я, говорит, видел Сухейля во время прощального хаджа, как он подвел верблюдицу, которую принес в жертву своими руками пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. После этого пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, позвал парикмахера, который обрил его, и я видел Сухейля, как он брал волосы посланника Аллаха, алейхи саляту ва саллям, и клал их себе на глаза. Человек, который совсем недавно враждовал с пророком, саллаллаху алейхи ва саллям, использовал любой момент, чтобы навредить посланнику Аллаха, алейхи саляту ва саллям, от того мудрого отношения, которое проявил ему пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, этот человек клал волосы посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, себе на глаза. Когда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, умер, и арабы, часть арабов отошли от веры, среди мусульман в Медине встал Абу Бакр ради Аллаху анху и произнес проповедь, которая взбодрила мусульман. Такую же подобную проповедь и такое же положение занял Сухейль ибн Амр, который встал в Мекке возле Каабы и обратился к людям. И после его призыва люди проявили твердость и вышли на помощь халифу мусульман. Это примеры мудрости посланника Аллаха, алейхи саляту ва саллям, его отношения к людям, его терпение к призыве. Это то, чем должен отличаться мудрый и успешный призывающий к религии Аллаха субханаху ва тааля. Акулу каули хаза ва астагфиру Аллаха ли ва лакум ва лисаир аль-муслимина мин кулли дамб ва астагфируху иннаху хуа аль-гафуру ар-рахим. Я прошу Аллаха прощения своим грехам, вашим, а также грехам всех верующих. Просите же его о прощении, поистине он прощающий милости. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد пример, который необходимо брать призывающему с пророка, с посланника Аллаха, алейхи саляту ва салям, он выражается в том, чтобы мусульмане, человек, который занят призывом к религии Аллаха субханаху ва тааля, обретал для себя в первую очередь те знания, которые оставил после себя посланник Аллаха, алейхи саляту ва салям. Поскольку призывающий он никто иной, как лекарь, который лечит людей, и болезни, от которых излечивает призывающий, это болезни сердца, это болезни души, это то, тогда мерзость, тот наджас, как об этом говорит Всевышний Аллах в Коране, «Иннама аль-мушрикуна наджас», поистине многобожники являются нечистотой, имеется в виду смысловая нечистота, которая в убеждениях у этих людей. И мудрый призывающий, он должен, во-первых, привести к себе этого больного. с мягкостью, с добротой, с мудростью. Следующее, что от него требуется, это дать ему необходимое лекарство. Необходимое лекарство для исцеления его болезни. Аллах Субхану Тааля в Коране говорит: «Удру иля сабили раббика бил хикма». «Бил хикма тиваль мау'идати хасанати ва джадилхум биллатии ахсан». Призывай пути своего Господа с мудростью, говорит Всевышний Аллах. И мы сказали, что мудрость – это уместное слово в нужное время и в нужном месте. Это то слово, которое ты привлечешь в сердце человека, которым ты привлечешь этого человека к себе, расположишь его для того, чтобы он принял твои слова. Ты даешь этому человеку понять, что он тебе не враг, что ты желаешь ему только блага, и что ты хочешь этим словом, которому ты зовешь, вывести его из мрака к свету. Если ты укажешь человеку на его достоинство, и что твой призыв прибавит ему только этих достоинств, он с уверенностью ответит на твой призыв. Призывай пути своего Господа с мудростью, говорит Всевышний Аллах. И мудрый призывающий, как говорят ученые, это тот призывающий, который располагает в себе сердце человека в первую очередь. И только потом он приступает к тому, чтобы изменить. Только потом он указывает на недостатки. Поэтому тебе необходимо проявлять мягкость и показать наилучший пример. Аллах Субхану Тааля говорит относительно пророка, алейхи саляту вассаляму, его сподвижников: «Валяу кунта фаддан валидар кальбин фадду мин хаули». Если бы ты был жестким и грубым, жестокосердным и грубым, они бы разбежались от тебя, говорит Всевышний Аллах. Это сказано о пророке, саллаллаху алейхи вассалям, и о людях, которые больше всего любили посланника Аллаха, алейхи саляту вассалям. Они любили его больше своих жизней, они любили его больше своих родителей, больше своих жен и своих детей. Вместе с этим Аллах Субхана ва Тааля говорит про них: они бы разбежались от тебя. Когда бы они разбежались, если бы ты был жестокосердным и грубым в отношениях вместе с ними? Поэтому одним из качеств, которое должно присутствовать в мудром призывающем, это мягкость. Мягкость. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, относительно мягкости говорил: чему бы мягкость ни примешалась, она обязательно это приукрасит. И он говорил, алейхи саляту ва саллям: тот, в ком нет мягкости, он обделен благом. Он обделен благом, сказал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. Поэтому мягкость – это одно из основательных качеств человека, призывающего к религии Аллаха Субханаху ва Тааля. Далее Аллах говорит: «Бил мау'идати хасана». Благим увещеванием. Благое увещевание – это то увещевание, когда ты обращаешься к человеку на уровне его сознания. Они практикуют в своем красноречии, упоминая красивые слова, выставляя себя красивым оратором. Нет в этом необходимости. Обращайся к человеку на языке, который он понимает. Если это пожилой человек, обращайся к нему с таким языком и с уважением, чтобы он воспринял от тебя. Если это молодой человек, то ему совершенно другой призыв необходим, нежели взрослый. Если это мужчина, если это женщина, каждому из них необходимо выбирать отдельный подход, отдельный призыв от религии Аллаха Субханаху ва Тааля. Благое увещевание – это то увещевание, которое заставляет человека задуматься. И если человеку не хватает мудрых слов для того, чтобы он остановился и призадумался, его можно расположить к религии Аллаха Субханаху ва Тааля, рассказав ему о той награде, которую обещал Всевышний Аллах верующий. Если ему это не помогает, то его можно предостеречь от того наказания, которое Аллах Субхану Тааля приготовил ослушникам. И это то, с чем отправлял Всевышний Аллах пророка во все времена, мубаширина ва мундирин. Мубаширина ва мундирин — радостную весть, которую его отвечали и предостерегали от наказания. Радостная весть — это та награда, которую Аллах Субхану Тааля обещает за веру. А предостережение от наказания — это предостережение от судного дня. Когда человек воскреснет, и ему будет задан вопрос: чем ты ответил посланнику, которого я тебя отправил? И это может заставить человека, заставить его призадуматься, заставить его убояться, или же наоборот, в надежде на награду Аллаха Субханаху ва Тааля, в надежде на его прощение принять призыв к религии Аллаха. «Ва джадилхум биллатии ахсан». Аллах говорит: веди спор тем, что лучше. Бильяти не акс, в основе свой спор запрещен. Он не приводит ни к чему хорошему. И здесь имеется в виду такой диалог, когда человек хочет тебя выслушать, когда человек хочет узнать истину, но вместе с этим у него остаются сомнения. Он приводит какие-то ложные доводы и спорит с ним наилучшим образом. Это приводит бессомнительные доводы, которые выбьют почву из-под ног этого человека и заставят его призадуматься, заставят его принять тот призыв, которому ты его зовешь. Поэтому это еще раз нас учит тому, что мудрый призывающий должен обладать знанием. Необходимо обучаться религии Аллаха Субханаху Тааля, чтобы ты знал, к чему ты призываешь, и на основе чего ты призываешь. Правильно ты призываешь или нет. Если ты не будешь приобретать эти знания от учителей, если ты не будешь брать от них пример, как поступать, как призывать и так далее, то твой призыв будет основан на страстях. Даже если тебе кажется, что ты призываешь к религии Аллаха Субхана Аллаха, твой призыв будет основан на страсти. А призыв, который основан на страсти, имеется в виду при знании, этот призыв только оттолкнет от тебя людей. И это мы очень часто можем наблюдать, когда наши молодые братья проявляют жесткость, проявляют суровость, резко отвечают на вопросы, резко выражают порицание и так далее. Подобного рода резкие движения не отдаляют от ислама и мусульман. Во-первых, что от тебя требуется, как было сказано, расположи этого человека к себе. Не говори ему сейчас ничего, отложи разъяснение на потом, но сделай благое дело этому человеку. Преподнеси ему подарок, окажи ему помощь, покажи ему благой нрав мусульманина. И когда он увидит в тебе хорошего друга, когда он увидит в тебе хорошего сотоварища, он будет от тебя принимать и будет к тебе прислушиваться. И это то, что сегодня не хватает многим из мусульман. Мудрость, мягкость, степенность в призыве к религии Аллаха Субханаху Тааля. Далее, мои уважаемые братья, Аллах Субхану Тааля повелел нам деяния, которые он начал самого себя, затем упомянул ангелам, а после верующих. Всевышний Аллах говорит в Коране: «Инна Аллаха ва малаикатуху юсаллуна аля-н-наби, я айюха аллазина аамену саллю алейхи ва саллиму таслима». Воистину Аллах и его ангелы восхваляют пророка, о вы, которые уверовали, просите для него восхваления и приветствуйте его приветствие. Аллахумма салли аля Мухаммад ва аля али Мухаммад, кама саллайта аля Ибрахима ва аля али Ибрахима, иннака хамидун маджид. Ва барик Аллахумма аля Мухаммад ва аля али Мухаммад, кама баракта аля Ибрахима ва аля али Ибрахима, иннака хамидун маджид. Аллахумма аслих лана динана аллази хуа исмату амрина, ва аслих лана дуньяна аллати фиха маашуна, ва аслих лана ахиратана аллати илейха маадуна. واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم حبب إلينا إيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من أوليائك الراشدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءنا وأعداء دينك يا قوي يا متين. اللهم مكن لإخواننا الموحدين في كل مكان. اللهم مكن لإخواننا الموحدين في كل مكان. اللهم مكن لإخواننا الموحدين في كل مكان. اللهم ول على المسلمين خيارهم وبهم شر شرارهم يا رب العالمين. اللهم ألهمنا رشدنا وأعنا وقنا شر أنفسنا يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.